Тибет. Церен Топгял встретил меня с распростертыми объятиями. Нужно заметить, что жители этого заоблачного дикого края кажутся суровыми и неблагожелательными людьми. Но на самом деле, если с ними познакомиться ближе, выясняется, что они очень приветливы и общительны, и легко перенимают чужой уклад и культуру. Если им кажется, что к ним относятся по-добрососедски и что это принесет им пользу. Но они ненавидят китайцев, которые, пользуясь своей многочисленностью, нагло захватили Тибет и силой устанавливают свои порядки на родине коренных жителей, обрекая их к нищенскому существованию. Церин много рассказывал мне о бесчинствах чужеземных захватчиков, и я проникся уважением и любовью к этому бесхитростному и трудолюбивому тибетскому народу. Не откладывая в долгий ящик, учитель приступил к занятиям со мною. В первую очередь он рассказал об особенностях подготовки будущих воинов в плане изменения сознания бойца перед схваткой и во время боя с противником. «Представь себе, что ты падаешь с высоты», — говорил он, — «и видишь, как мимо тебя мелькают различные предметы, свешивающиеся веревки, выступы скал, сучки деревьев, и думаешь при этом, хорошо бы зацепиться, но пока соображаешь, как бы зацепиться и тем самым притормозить падение, ты уже проморгал такую возможность и продолжаешь равнодушно созерцать пролетающие мимо спасительные руки». А другие даже в момент срыва с обрыва или дерева и вовсе теряют сознание. На начальной стадии тренировок мы будем учиться управлению сознанием в критических ситуациях, чтобы действовать целенаправленно, точно и немедленно без губительных и безвольных действий. Для этих целей мы будем отрабатывать специальные упражнения, с виду простые, но требующие постоянных ежедневных тренировок. Например, казалось бы, чего проще – ловить рукой порхающий, как бабочка, клочок бумаги, затем усложненный постепенным наращиванием количества бабочек. Вначале работает одна рука, затем другая, и, наконец, обе руки одновременно. Здесь не обойтись без помощника, бросающего клочки бумаги, с задачей поймать их все до падения на землю. В помещении появился настоятель храма Лапсанг Вангьял. Он молча уселся и внутренним голосом спросил Церина: «Что у вас происходит?» «Обучаю мистера Фреда тибетским воинским искусствам». «Церин, ты нарушаешь наши законы. Простите, господин Вангьял, но это не обычный американец. Во-первых, он спас мне жизнь и во время болезни выполнял все обязанности по содержанию храма и приему паломников. Во-вторых, я очень внимательно изучил его ладони. Это неординарная личность, и кроме того, линия его жизни не прерывается, как у нас всех, а продолжается в бесконечность. А все его добродетели отвечают нашим тибетским канонам поведения и порядочности. Во время общения с ним здесь, в храме, я убедился в справедливости своих выводов. Поэтому полагаю, что он сыграет немаловажную роль для судеб нашего многострадального народа». «Мистер Фред, как долго вы собираетесь прожить у нас?» «Господин Вангьял, это зависит от великого воина Церина Топгьяла». Из ящика выскользнул Пхо и стал тереться об мою ногу. «Пхо, ты проголодался?» – спросил я. «Джон, я хочу молока», – ответил кот. Настоятель с удивлением воззрился на меня. Церин с хитрой улыбкой прошептал: «Да-да, господин, он действительно умеет разговаривать с животными. А почему Пхо называет его Джон? Это его первое имя. Он сменил его после автокатастрофы в Лакхнау. Так значит, он подслушал наш разговор?» «Получается так. И я здесь ни при чем. Это у него врожденная способность». Лапсанг некоторое время помолчал, затем встал и удалился. Церин прокомментировал: «Настоятель, в принципе, согласен, но не одобряет, так что продолжим наше занятие». Церин постоянно напоминал мне, что тибетский воин должен контролировать ситуацию при любых действиях и движениях. Обрати внимание, что боксеры и бойцы всего мира, когда находятся на ринге или ковре, постоянно делают ненужные действия в ожидании удобного случая для нанесения удара или проведения броска. Они, как петухи, напряженно осматриваются друг друга, бессмысленно кружа по кругу, а затем внезапно бросаются в атаку. Тибетский воин, не теряя времени даром, постоянно находился в действии. Круша и ломая противника, используя удары сверху, снизу, сзади, по болевым точкам в темпе урагана. В ходе тренировок он изучает также тибетскую медицину, которая славится во всем мире, умеет останавливать кровь, делать искусственное дыхание, умеет лечить раны с использованием трав, настоек, прекрасно разбирается в анатомии и физиологии человека, сращивает переломанные кости, доводит до совершенства зрение, слух, обоняние, вкусовые и осязательные рецепторы. Это искусство он приобретает у тибетских врачей и хирургов. Последние, особо опытные, умеют скальпелем без использования оптических приборов распускать вдоль человеческий волос, а наиболее опытные – полученные половинки на четвертинки. У тибетцев отсутствуют школы мастерства боя, как у китайцев, которые обучают бойцов приемам с вычурными названиями, такими как когти орла, голова змеи, коготь дракона, лапа тигра и тому подобное. А этим занимаются специальные инструкторы и дают познание универсальных законов боя, рациональных методов подготовки бойцов и эффективных методов нанесения противнику наибольшего ущерба при минимальных затратах энергии и времени. Большое внимание также уделяется физической подготовке, гибкости суставов и тела, выносливости. Таким образом, воин превращается в думающую боевую машину, против которой не могут устоять бойцы японских, китайских и других школ. После полутора лет занятий Церин стал регулярно проводить испытания моего духа и бойцовских качеств, приобретенных в ходе долгих и изнурительных тренировок. Расскажу об одном из них. Однажды он подвел меня к 10-метровому обрыву и пояснил, что нужно спрыгнуть вниз прямо на находящееся там дерево. Чтобы не разбиться о камни под деревом, я должен был затормозить падение, последовательно цепляясь за толстые сучья так, чтобы не ломать их. Затем он немного спустился вниз, чтобы видеть мои действия при падении, и дал команду на выполнение задания. С поставленной задачей я справился успешно. Церин удовлетворенно хмыкнул, но все-таки заметил, что он не заметил гармонии в моих движениях и что я действовал немного судорожно. «Ты должен наблюдать за обезьянами при таких ситуациях», – добавил он. Вскоре он объявил, что нам пора собираться в далекое путешествие в столицу Тибета Лхасу, где будут проходить соревнования между лучшими бойцами Магдзала. Тибетского военного искусства. Отправились мы к намеченному пункту самолетом до Катманду, Непал, и далее на машинах. В столице Непала нам предстояла неприятная встреча с китайскими чиновниками для оформления виз на выезд в Китай, силой захватившей Тибет в 1951 году. Неприятность заключалась еще в том, что китайцы установили жесткий контроль для всех въезжающих в Тибетское Нагорье. В связи с проводящимся геноцидом над коренными жителями и в старании скрыть этот факт от мировой общественности, а скрывать было что? Это постепенное планомерное уничтожение тибетской культуры, уничтожение тысяч древних монастырей, существование резерваций, воспитательных лагерей за малейшее высказывание не в пользу китайцев или попытки неподчинения чиновникам. Миллионы китайцев переселяли туда на захваченные земли. Когда мы говорим о восточной мудрости, то и не подозреваем о существовании ее обратной стороны – восточного изуверства и наглости. «Вы американец, господин Фолкнер?» – изучающе уставился на меня китайский чиновник консульства. «Куда вы направляетесь?» «В Лхасу. Цель вашей поездки. Я турист». Мне любопытно узнать, как выживают люди в условиях высокогорья с разряженным воздухом и низкой температурой. «Эти американцы везде суют нос», — сказал он по-китайски своему напарнику. «Надо ему укоротить его», — ответил тот. «Вы из какого города?» — продолжался допрос. «Из Финикса, штата Аризона. Там у меня есть очень хороший знакомый китаец Ли Циньбао». Он очень много рассказывал о Китае, любит свою родину и сильно скучает по ней. работает в своей автомастерской и исправно высылает деньги для нужд Китая. Под влиянием его рассказов у меня появилось желание поближе познакомиться с культурой Китая. После Лхасы, там много китайцев, я собираюсь съездить в Пекин и Гонконг. «Пробей этого Ли», – шепнул работник консульства своему напарнику. «А почему не сразу в Пекин, а затем в Лхасу?» «Так уже получилось. Мне нужно было побывать в Катманду, а Лхаса рядом». Он задал мне еще несколько бессмысленных вопросов, и тут напарник подтвердил о существовании Ли Цзиня в Аризоне. Выражение лица допрашивающего несколько смягчилось. «Хорошо, мы вам разрешим въезд только в Лхасу и только на один месяц». «Меня это вполне устраивает. А когда виза будет готова?» «Через месяц». «Я понимаю ваши трудности по ускорению до 3 дней, но у меня есть предложение. Если вы согласитесь с моей просьбой, то перечислю $500 в качестве помощи малоимущим Китая. И еще столько же для ускорения оформления документов работниками консульства. Окей, если также оформите моего личного врача. У меня со здоровьем не все в порядке, а Тибет – это высокогорье. За врача отдельная плата. Если вы будете настаивать, то нам придется воспользоваться вашим советом. Поедем вначале в Пекин». Увидев, что у него уплывает куча денег, китаец завертелся. «Ну ладно, попробуем, только деньги вперед. У нас, американцев, принято платить деньги за выполненную работу». Попутно через турбюро оформили пермиты – специальное разрешение на посещение в Тибете населенных пунктов, храмов и областей. Их оформляли только участникам туристических групп и хранились у гида без выдачи на руки. Сдавались назад при возвращении в Катманду. Группу создали с попутчиками, 2 итальянцами, и наняли местного гида. В пермите указали 2 пункта – Лхасу и монастырь Дрепунг. Последние включили по совету Церина, так как соревнования тибетских бойцов обычно проводились там. Пермиты оформили только после получения виз. Через 5 дней мы выехали на мощном джипе на Лхасу. По дороге постоянно наталкивались на чекпосты с китайцами, которые контролировали все дороги на Тибете. Церин на остановках постоянно заваривал особые травы и поил меня этим чаем от горной болезни, так как мы ехали на высоте 3-4 тысячи метров над уровнем моря. В Лхасе в первую очередь посетили дворцовый комплекс Патала. Церин попросил главного настоятеля принять нас. До встречи мы успели совершить кору, священный ритуальный обход, вокруг горы, на которой расположен храмовый комплекс. Во время приема настоятель радостно поприветствовал Церина и обнял его. Они некоторое время вспоминали прошлые годы, а я стоял в стороне. Затем настоятель, взглянув на меня, спросил: «Кто это?» «Мой ученик Джон, боец Макдзала. Мы прибыли сюда, чтобы принять участие в соревнованиях. Боюсь, что мы опоздали к началу, но я хочу проверить его здесь в боях с лучшими бойцами. И прошу твоего разрешения на это. Я что-то не понимаю тебя, Церин». «Допускаю, что ты нарушаешь наши законы неспроста. Объясни». Внезапно я получил вызов от Прика, извинившись, вышел из приемной комнаты в коридор. В затемненном углу маячил инопланетянин. Он махнул мне рукой. «Джон, привет! Для тебя есть срочное сообщение. Через 3 дня в монастырь Дрепунг прибудет китайский отряд для ареста и ликвидации 17 выдающихся бойцов, участников соревнований, а также 14 тренеров, подготовивших их. Предлагается организованно уйти в горы, а там мы поможем переправить их в любой пункт Тибета. Ты будешь руководить операцией. Завтра готовитесь, на следующий день побег. Спасибо, Прик. Я сейчас проинформирую настоятеля, и мы последуем твоему совету». Прик исчез. Я вернулся в приемную и, выбрав момент, вклинился в разговор настоятеля с Церином. «Извините, что я вмешиваюсь в вашу беседу, но мне только что сообщил информатор, что китайцы готовят акцию по уничтожению 17 лучших воинов и 14 учителей Макдзала. Операция начнет проводиться через 3 дня». Я передал настоятелю список приговоренных к смерти и объяснил ситуацию. Настоятели Церин по поводу моего сообщения внешне не проявили своих эмоций, но по внутреннему каналу настоятель заметил. Мы ожидали нечто подобное, но вот о сроках ничего не знали. Откуда узнал об этом Джон? Как боец я именовался Джоном, так мы договорились с Церином. У него есть связи с какими-то силами, так что не удивляйтесь. Кроме того, у него не существует языковых проблем, он может общаться на любом языке мира, даже с животными. Опасный человек. С психикой и этическими нормами у него все в порядке. Настоятель повернулся ко мне. Большое спасибо, Джон. Вы оказали нам очень большую услугу. Завтра в Дрепунге вы встретитесь с настоящими воинами на спортивной арене. Об этом я позабочусь. Это еще не все, господин настоятель. Организацией и проведением операции по спасению приговоренных к смерти должен заняться я. Таковы условия моих помощников. Вы должны лишь указать мне конечный пункт их доставки. Мы будем уходить двумя отрядами по разным маршрутам, и на первое время нам нужны будут два грузовика, желательно китайские. Их захват мы осуществим сами. Китайцы, естественно, переполошатся. Пойдут следственные мероприятия, и под удар обязательно попадет настоятель монастыря Дрепунг. Как это ни прискорбно, но его мы должны забрать с собой. Хорошо, я решу с ним этот вопрос. Аудиенция закончилась, и мы с Церином немедленно отправились в Дрепунг, который раскинулся неподалеку от Лхасы. Нас встретил настоятель монастыря Тинжол. Он сообщил, что знает о моем сообщении, и они готовятся к эвакуации, но предупредил, что кругом располагаются китайские воинские отряды, и нам придется прорываться с боями. Тибетские разведчики уже выясняют, где можно будет захватить китайские грузовики. Церин сказал ему, что сейчас надо будет приступить к проверке моих боевых качеств. Требуется выставить против меня 5 лучших бойцов, которые должны будут выступить против меня один за другим без перерывов. Тинжул удивился, неужели этот западный человек сможет справиться с истинными тибетскими мастерами боя. Учитывая мнение настоятеля Паталы, в конце концов он согласился. Через час бой начался. В конце второй минуты первой схватки я перепечатал противника и обозначил окончательный смертельный удар. Зрители, шумевшие до этого в поддержку своего товарища, замерли, ошеломленные таким исходом поединка. Судьи дали отмашку, вперед вышел второй боец. Его, как и еще двух бойцов, постигла та же участь. В итоге 4-0. Каждая схватка длилась не более 3 минут. Противники придерживались каждой своей тактики со своеобразным рисунком боя. Наконец, вперед вышел коренастый, чуть выше среднего роста, со спокойно добродушным лицом, кандидат в победители турнира. Сделав уверенный захват и немедленно ни секунды, сделал ловкий бросок через голову. По идее, я должен был удариться спиной о землю, но в воздухе силой крутанулся вдоль оси тела, в результате чего вырвался из его захвата и очутился на земле на ногах. Не теряя времени, я бросился вперед и провел свой бросок. Приемы с обеих сторон следовали один за другим. Со стороны это создавало видимость вихревого клубка, и не всем было понятно, что на самом деле происходит. Но опытные судьи, тренеры и бывалые воины читали приемы и контрприемы как книгу, написанную для них на понятном языке. Толпа наблюдала и бешено аплодировала при красиво исполненных бросках и выпадах. Бой длился в течение 8 минут. Под конец я сумел нанести удар в точку Церин, и противник отключился. Несмотря на то, что болельщики остались недовольными результатом, они наперебой искренне поздравляли меня с заслуженной победой. Особенно шумно поздравляли Церина за великолепное возрождение старинного стиля ведения тибетского поединка. Выбрав момент, я шепнул учителю, что наступило время осторожной подготовки к побегу. Я был уверен, что кругом крутятся китайские шпионы. «Я ни на секунду не забываю об этом», – телепатически ответил мне наставник. «Мне передали информацию о грузовиках. Захватывать будем рано утром». эвакуируемых бойцов и наставников необходимо информировать немедленно, пока еще не закончили соревнования», – добавил я. «Их нужно разбить на две группы, в каждой из которых должны быть хорошо знающие китайский язык. Обе группы будут уходить по разным маршрутам. Одну возглавите вы, а другую я. Детали обсудим в монастыре. Кроме того, я настаиваю на необходимости забрать с собой настоятеля Дрепунга Тинджола. Китайцы обязательно возьмут его в оборот после нашего исчезновения». «Церин, ты говорил ему об этом?» «Нет еще. Мне кажется, это не тот случай. Он при твердой памяти и здравом уме не покинет добровольно свой пост. В таком случае мы должны увести его силой, иначе его ждет неизбежная смерть». Через час первая подготовительная фаза была завершена, в ходе которой были сформированы две группы и намечены маршруты движения. Наш разговор продолжился в присутствии настоятеля Тинджола. Последний наотрез отказался бежать из монастыря. «Господин настоятель, если бы Далай-лама не бежал в Индию, его бы китайцы давно повесили. Джон, ты имеешь слабое представление о наших обычаях». «Да, это так, но монастырь в любом случае останется без вас». Тинджол отвернулся и замолчал. «Мы закончили все организационные вопросы, в том числе наметили маршруты движения наших групп, одна из которых будет двигаться к северу по дороге на Амдо, другая к востоку через город Майшкунгара. Таким образом, оба маршрута были направлены к прежним китайским границам, проходившим по высокогорью. Под давлением наших доводов настоятель наконец согласился на побег. Были объявлены сборы к походу, все происходило тихо и без лишнего шума, так что постороннему глазу все это было незаметно. Даже служители монастыря были в неведении. Такая конспирация была необходима, иначе если бы китайцы что-нибудь пронюхали, то было бы не избежать кровавой бойни. С наступлением темноты на ближайший чекпост были направлены двое разведчиков, задачей которых было выяснение характера вопросов при проезде машин, задаваемых часовыми поста. В 3 часа ночи группа Церина произвела налет на склад военного имущества в Лхасе. Он рассказал мне о подробностях налета. Часовые были выключены, так что в памяти у них ничего не осталось. Чтобы проверяющие не смогли сразу установить виды и количество похищенных вещей, бойцы устроили настоящий погром в хранилищах склада. Таким образом, беглецы на 30% были обеспечены китайской военной амуницией. В 5 утра машины с тибетскими бойцами выехали по намеченным дорогам. Перед выездом Церин сообщил мне, что в ближайшее время с целью грабежа готовится налет китайской банд-группы в 450 человек на город Амдо, и он предложил мне принять участие в защите города. «Церин, наша задача – уберечь лучших бойцов тибетского стиля, а участие их в боевых операциях не гарантирует их сохранение жизни». При этом нужно учесть, что на стороне банды могут принять участие хорошо вооруженные китайские воинские подразделения, дислоцированные вблизи города, которые затем прикроют свою задницу сообщением, что во всем виноваты бандиты, а доблестные китайские войска спасали местное население от грабежа и насилия. Мы же можем со своей стороны только предупредить жителей города о предстоящей опасности». Церин выслушал мои соображения, недовольно хмыкнул и невесело пробурчал. «Будем действовать по разработанному плану». Наше перемещение по дороге прошло без всяких эксцессов. Бойцы в китайской форме, сидящие в кабине, лихо отбивались от вопросов постовых и убедительно тыкали пальцами в липовые бумаги. Только на одном посту произошла небольшая заминка. Один постовой подозрительно уставился на нашего водителя. «Ты совсем не похож на китайца. Моя мать не китаянка, а отец чистый китаец. Значит, твоя мать тибетская проститутка. Это тебе даром не пройдет. Сажу-ка пулю в твою дурацкую башку». Боец схватил винтовку и клацнул затвором. «Ну-ну, я пошутил». Дорога пошла по узкому извилистому ущелью. На одной площадке мы остановились, и я вызвал Прика на связь. Он откликнулся немедленно. «Прик, мы в намеченной точке. «Не беспокойся, мы уже вас засекли. Выстроитесь в шеренгу, будем вас забирать по одному. Машину столкните с обрыва». Я немедленно отдал распоряжение. Перед нами внезапно появилась тень громадного сигарообразного корабля. Из люка ударил сноп бело-желтого света. Я почувствовал, что проваливаюсь в пустоту. Когда пришел в себя, то обнаружил, что нахожусь вместе со своими друзьями внутри светлого просторного салона. Последние все еще находились в отключенном состоянии. Возле меня стоял Прик. «Ну, с прибытием, тибетский боец!» Мы обнялись. «Прик, а как дела с группой Церина?» «Мы уже подлетаем, готовься принять их». Открылся люк, и внутрь салона стали плавно влетать тела наших товарищей. Я подсел к тренеру и стал ждать, когда он очухается. Через минуту он открыл глаза и стал озираться. Увидев меня, улыбнулся и спросил: «Все в порядке?» «Да, наши товарищи придут в себя только после приземления в нашем монастыре. У вас в походе все прошло гладко?» «Без сучка и задоринки. Бойцы, сидевшие в кабине грузовика, очень хорошо знали свои обязанности. На последней остановке машину направили в пропасть. Думаю, что китайцы долго будут ломать голову по поводу нашего исчезновения. Правда, за полчаса перед остановкой какое-то время нас сопровождал вертолет. Возможно, он улетел за подкреплением». По вызову Прика я прошел другой отсек. «Джон, чем будешь заниматься дальше? Планы есть?» «Сначала нужно съездить к Ивоне. Мы с ней почти 2 года не виделись. Затем думаю съездить в Японию для знакомства с искусством ниндзя и прочими вещами. Вообще-то я хотел побывать в монастыре Шаолинь, но уже засветился в Лхасе. Так что с китайцами я завязал. А дальше посмотрим». «Фред, поздравляю тебя с сыном!» Я удивленно скинулся. Зная шуточки Прика, я не обратил внимания на его серьезность. «А почему не с девочкой?» «Ну, а девочки потом». «Правда-правда, у вас родился мальчик. Нарекли его именем Святого Валентина, но вот нос у него почему-то французский. Хи-хи». Я подозрительно уставился на него. Затем меня охватила всепроникающая радость. Хлопнув Прика по плечу, я пригласил его на крестины в качестве крестного. Шутник пытался вывернуться, но, оценив серьезность момента, дал согласие. Объявили готовность разгрузки корабля. Я кинулся к выходу. Мы с Церином стали наблюдать, как наши товарищи стали вылетать из люка и плавно приземляться. Последним был Церин, а затем я почувствовал, как теплая волна подхватила и меня и мягко опустила на каменистую поверхность у стены монастыря. Громадная сигара исчезла. «Церин, когда наши ребята придут в себя, наверняка посыплются вопросы по поводу такого сказочного перемещения. Истина должна быть скрыта. Объясни им, что нас перевез подкупленный экипаж вертолета, а в сон их погрузил ты. Я думаю, тебе не помешает раздвинуть горизонты познания нашего мира. Джон, по поводу астрального путешествия на Луну мы все-таки совершим, но в другой раз. Кстати, ты знаешь, почему она обращена к нам всегда одной стороной?» «Отвечу сразу, это действует принцип «крутые бобы». Ванька-встанька. То есть на Луне существует определенное распределение гравитационных масс». На следующий день я навестил Гириша и вылетел в Париж. Мы с Ивоной были безумно рады встрече. Сын постоянно топал за мной и просился на руки. Я грозил ему пальцем и приговаривал: «Топай, топай ножками, учись быть сильным». Итак, дорогие друзья, наш рассказ заканчивается, так как Джон отправляется в очередные приключенческие путешествия. Пожелаем ему удачи в долгой будущей жизни!